дав своим ученикам сигнал о том, что он все понял, и теперь ему надо поразмыслить. Мастер снова занялся медитацией. Действительно, в последнее время он стал слишком уж поддаваться эмоциям, и едва не натворил дел. Если бы он вздумал пойти на поводу у этого необычного странного разумного, который придумал всю эту комбинацию, то просто проиграл бы бой, даже не достав оружия. Он и сам ощущал какую-то странную опасность от странного существа, вышедшего к нему навстречу. Странность была в том, что это существо, по какой-то невероятной причине, напоминало одновременно аграфов и крятов. На сородичей мастера этот разумный был похож по той причине, что от него буквально излучалась опасность. Тем более, что кто попало справиться с опытным мастером-крятом не смог бы. А согласно наблюдения и мелочей, которые подметили его ученики, именно так и получалось. Конечно, ему было жалко, что один из мастеров ордена, входящий в совет, совершенно неожиданно для всех стал черным крятом. Но он уже давно позиционировал себя как нечто отдельное от ордена. На совете он сидел молча, ни в чем не участвовал, только сам устраивал одиночные рейды в поисках черных крятов. И теперь становилось просто непонятно, зачем он это делал, если сам был таким же. Подумав об этом, мастер Герашранур совершенно неожиданно для себя вспомнил о том, как один из мастеров, который потерял трех из четырех своих учеников во время столкновения с одним из черных крятов, жаловался на то, что все произошло по вине убийцы детей. Ведь тот, узнав о том, что кто-то отправился за черным крятом, отправился оттуда же, и постоянно ему мешал, и подгонял, делая вид, что хочет сам его опередить. В данном случае была понятна спешка другого мастера, у которого фактически грозили отобрать добычу. На подобное они пойти не могли. Поэтому мастер с его учениками поспешил, и в результате понес большие потери. Сам мастер в том бою был тяжело ранен, а три его ученика погибли. Но Скирзарун в ответ на эту жалобу заявил о том, что этот мастер недостоин своего звания, раз не смог справиться с одиноким черным крятом. Хотя весь совет знал о том, что подобное практически невозможно, никто не стал как-либо наказывать этого старого мастера, который часто устраивал подобные пакости своим товарищам по ордену. И теперь постепенно все становилось на свои места. Картина складывалась не очень приятная. Если бы у этого странного разумного учителем был действительно Лким Найру, то можно было понять и ту хитроумную ловушку, которую его ученик устроил для врага своего учителя. Честно говоря, мастер Герашранур сам хотел бы иметь подобного ученика, и даже не из-за его мастерства, а из-за его отношения к своему учителю. В голосе этого молодого парня, когда он говорил про своего наставника, звучало ничем не прикрытое уважение, а это стоит очень дорого. Было понятно, что этот ученик недоволен тем, что его учитель умер, и это недовольство не касалось совершенно того, что учитель мог просто его чему-то не научить. Он был недоволен тем, что учитель действительно умер. Просто умер. Этого он не мог простить самому себе. Это читалось буквально по всему его поведению. Но каким образом и как этот разумный мог просчитать подобную реакцию крятов, становилось просто непонятно. Тяжело вздохнув, мастер Герашранур устало прервал медитацию и налил себе бокал тонизирующей жидкости. Сейчас, когда его разум был чист и спокоен, он мог осмыслить ситуацию. Как личный порученец верховного магистра ордена, он знал о том, что 150 лет назад мастер Лким Найру обвинил в гибели своего младшего брата руководство ордена, после чего сбежал, так как недовольные подобным члены совета тут же объявили его черным крятом. В этом случае у мастера действительно не было никакого выбора. Ему пришлось бежать. Поговаривали, что ему помогли старые его знакомые из Федерации. Вот только никто не знал того, кто именно. Группы, посланные на поиски, его так и не нашли. Да это было бы и неудивительным, если он действительно отправился куда-нибудь сюда. Как можно найти разумного, спрятавшегося отшельником на какой-то заброшенной планете. Тем более, в окраинных мирах. Ведь здесь даже нет обычной колонии. Конечно, сейчас по законам Ордена он должен был бы отправиться на планету, чтобы либо арестовать, либо убить этого молодого парня. Ведь он был учеником Черного Крята. Но по сути, Черным Крятом может быть только представитель его собственной расы. Как же в подобном можно обвинить представителя неизвестного народа? Кто ему это позволит? Тем более, что может быть по обычаям и законам этого народа позволено подобное. Если кряты и попытаются диктовать свою волю кому-то другому, это будет прямым нарушением законов Содружества и законов Федерации. Задумчиво хмыкнув, мастер выбросил пустой пластмассовый бокал в утилизатор и задумчиво посмотрел в экран, изображавший окно наружу, за которым проплывала зеленая планета. Если они попадутся на подобном, то тот, кто задумал вбить клин между крятами и Федерацией, действительно достигнет своей цели. Конечно, как рыцарь и мастер ордена, он мог со спокойной душой заявить о том, что кряты не нуждаются ни в чьей поддержке. Но проблема была в том, что в данном случае ситуацию нужно было рассматривать с холодным разумом. А именно он и подсказывал ему о том, что спешить с подобными заявлениями не стоит. Дело в том, что на территории Федерации было кое-что запрещено. Было запрещено любое религиозное течение, которое могло бы повлиять на целостность Федерации Неви, или ее законодательство. Это было предусмотрено для того, чтобы различные религиозные фанатики не лезли к власти. Стоило им только попытаться влезть хотя бы на выборы в Сенат, как тут же их секта попадала под запрет, а сам лидер этой секты тихо и мирно исчезал. Обычно таких умников отправляли куда-нибудь на рудники, но могли и ликвидировать. Конечно, рыцарь знал, что у них достаточно опытных и сильных бойцов. Но проблема была в том, что полномасштабные атаки военного флота Федерации не выдержат даже они. Ведь рыцари-кряты по сути были одиночками. Одиночками, или бойцами в небольшой группе. В данном случае, имеется в виду именно звезда, в которой они обычно путешествовали. Но никак не борьбой против целых подразделений той же самой планетарной пехоты Федерации. Конечно, мастер слышал о том, как опозорилась планетарная пехота на этой планете. Кстати, за координаты этой планеты и его, и всех учеников, вынудили расписаться в особо секретных документах. И теперь они не могут даже собственному руководству рассказать о ее местонахождении. Все это было сделано для сохранения тайны. Тайны тех самых биологических ресурсов, которые поставлялись с ее поверхности. А поставлял эти ресурсы этот самый одинокий колонист, ученик пропавшего мастера Крята. И от одной мысли об этом, у посланника Верховного Магистра в душе начинали царапаться какие-то харши. Он понимал всю опасность ситуации. Если этот колонист действительно тот, за кого он его принимает, то ордену нужно опасаться. Но как представитель чужой расы, он уже не попадает под законы ордена. Может быть, именно в этом и была самая главная месть Лукима Наиру. Он объявил о своем действии и появлении, но при этом также и вынудил их зафиксировать возвращение на территорию Федерации собственного ученика. Благодаря этому орден будет вынужден зафиксировать этого разумного как ученика мастера Крята. Конечно, ему не светит стать ни рыцарем ордена, ни мастером, хотя он уже сейчас мог бы попытаться сдать подобный экзамен. Судя по всему, мастерства у него хватало, а выдержке можно было просто позавидовать. Но его подобные мелочи не интересовали. Снова задумчиво хмыкнув, мастер прошелся по своей каюте. Мелочи. Теперь звание мастера ордена называется мелочью. Честно говоря, он даже не ожидал от себя того, что у него промелькнут подобные мысли. Если бы кто-то из магистров сейчас услышал его мысли, то ничего хорошего такого рыцаря не ждало бы. Хорошо еще, что рядом нет никого из подобных специалистов, кто мог бы уловить его эмоциональный фон. Интересно, а какие способности у этого разумного? Дело в том, что один из учеников мастера слышал о том, как между собой разговаривали ученые на этой станции. Молодая девчонка Зумра, которая, несмотря на свой молодой возраст, уже была начальником местной лаборатории, по какой-то причине заявляла, что этот парень должен быть довольно хорошим оператором ПСИ, ведь иначе он не мог бы выжить на этой планете. Если это так, то в первую очередь необходимо узнать, в каком направлении простираются его способности. Ведь от этого может зависеть результат боя с этим бойцом. Подумав об этом, мастер Герашранур вспомнил то, как он случайно во время одного из боев, будучи еще учеником своего старого наставника, столкнулся с черным крятом опытным телекинетиком. Тогда их звезде пришлось очень сложно, так как в них летело буквально все, что только могло летать. Спасло их только то, что они находились на борту корабля, и большая часть тяжелых предметов была просто прикручена к стенам и полу помещений. В результате, в них летели только мелкие предметы, но при этом все это было довольно неприятно. С большим трудом им тогда удалось победить этого преступника, который не сдавался до последней минуты. Даже уже лежа на полу, он пытался хотя бы укусить их. Это было чистое безумие, ничем не прикрытое и безнадежное в своей злобе. С тех самых пор мастер Герашранур усвоил главное правило. Прежде чем сталкиваться с каким-либо врагом, будь добр узнать его способности. Если у этого парня действительно должны быть какие-либо способности к оперированию пси-энергии, то нужно было знать то, с чем креаты могут все же столкнуться. Ведь этот парень недвусмысленно дал им понять, что к креатам он относится словно к врагам. Тяжело вздохнув, мастер креат понял, что здесь им пока что больше делать нечего. Нужно отправляться с докладом к совету ордена. При этом также нужно будет и сообщить им о том, что мастер креат, известный под прозвищем убийца детей, стал черным креатом. Перейдя грань, он начал пытаться мстить тем, кто когда-то перешел ему дорогу. Честно говоря, мастер Герашранур был даже в чем-то благодарен этому молодому парню, который убил сумасшедшего старика на этой планете. Представим себе, что это могло произойти где-нибудь в мирном городе, ему даже стало немного не по себе. Как-то раз он видел уже последствия подобного. Сошедший с ума креат вырезал небольшой городок, залив его буквально полностью кровью жителей, на свое несчастье проживавших там. Когда они прибыли туда, чтобы разобраться с преступником, его было несложно найти, так как это был единственный живой разумный, находящийся в этом городе. Повторения подобного зрелища ему бы не хотелось, а на этой планете кроме диких животных, был только один колонист. Тот самый колонист, который сумел смертельно удивить довольно опасного бойца. Тщательно все обдумав, мастер Герашранур все-таки принял решение и скомандовал своим ученикам готовиться к отправлению. Пока что им здесь больше нечего было делать. Они уже знают то, где находится эта система, где находится станция, так что вернуться сюда с группой поддержки они всегда смогут. Более того, теперь верховному магистру ордена необходимо будет узнать через свои каналы в Сенате, кто же все-таки пытается вбить клин между рыцарями ордена и федерацией. Кому это нужно? Он отлично знал, что рыцари-креаты из ордена слишком прямолинейны для этого, а значит, это кто-то достаточно хитрый, кому это все выгодно. Только вот найти этого разумного наверняка будет очень сложно. Хотя, перед мысленным взором мастера неожиданно появилось слегка насмешливое, но при этом серьезное лицо разумного с фиолетовыми глазами, который остается на этой планете. Может быть, он знает ответы, которые сейчас будут искать креаты по всей федерации. Ведь не зря же он говорил так странно, словно подталкивая мастера к этим мыслям. Но говорить с ним с позиции силы бессмысленно. Если этот парень действительно достоин своего учителя, а мастер Лхим Наиру еще 150 лет назад был знаменит своим упрямым характером, то можно понять, что давлением в данном вопросе ничего не добьешься. Нужно поступать либо хитростью, либо честно глядя в глаза противнику. И какой из этих двух вариантов выберет верховный магистр, мастер Герашранур просто не знал. Но это уже его не касалось. Задание выполнено. Они выяснили то, каким образом здесь появился браслет, и даже сумели определить, зачем именно это было сделано. Это была обычная месть. Пропавший мастер хотел отомстить убийце своего младшего брата. Что он и сделал. Ведь не зря же у этого парня было два меча. Он был таким же двуруким, как и его будущий противник. Видимо, перед тем, как пропасть, мастер Луким Наиру разузнал как можно больше информации про подобный стиль боя. И поэтому подготовил противника, который оказался довольно неожиданным для убийцы детей. Ведь тот привык сражаться с врагами, которые сражаются обычной парой, мечом и кинжалом. В данном же случае он наткнулся на два меча, и это могла стать для него смертельной ошибкой. Уже отправляясь на корабль, мастер Криат задумчиво окинул взглядом свое помещение и тихо усмехнулся. Ему еще придется сюда вернуться. Его предчувствия буквально кричали об этом. Почему-то он думал, что эта встреча со странным разумным с фиолетовыми глазами далеко не последняя для него. Ну что ж, если он появился на пути Ордена, то у него только два варианта: либо примкнуть к Ордену и стать одним из рыцарей, либо быть уничтоженным, хотя, что-то подсказывало мастеру Герашу Рануру то, что с этим молодым разумным не все так просто, как хотелось бы. Скорее всего, у него будет не два варианта развития событий, а гораздо больше. И ему уже хотелось бы узнать о том, как будут развиваться события дальше. Но кто знает, что произойдет дальше. Верховный магистр может быть недоволен подобным развитием событий. И тогда сам мастер и его ученики будут наказаны. Наказаны и отстранены от этого дела. Он, конечно же, узнает о развитии этих событий, но уже тогда, когда все закончится. При этом он почему-то думал о том, что тот, кто придет вместо него сюда, тоже будет очень сильно, если не смертельно, удивлен. Анализ. Ну что ты мне скажешь? Не успела Миру Таринг войти в свои покои, как следом за ней словно ураган ворвалась молоденькая Зунра, которая явно спешила услышать для себя какое-нибудь положительное решение. Давай, рассказывай, что там произошло на планете, и зачем туда летали кряты, что они хотели. Правда ли то, что этот парень какой-то крят, просто измененный генетически? Ну что ты молчишь? Миру Таринг под этим шквалом вопросов только и могла что покачивать головой, удивленно разглядывая эту увлеченную своими делами девушку. Создавалось впечатление того, что в ее жизни ничего кроме науки просто не существует. В первую очередь девчонку сейчас интересовали результаты переговоров с тем колонистом, которые она так старательно заказывала девушке, в надежде на возможность изучать местных животных в естественных для них условиях. Тяжело вздохнув, Миру была вынуждена слегка разочаровать Арин, когда рассказала ей о том, что переговоры были сорваны. И сорваны они были именно этими самыми крятами. Оказалось, что тот мастер, который высадился на планету несколько дней назад, все же сумел добраться до колониста. Хуже всего было то, что, судя по всему, между ними произошла какая-то стычка. Тут уж никаким ученым или каким-либо великим аналитикам и быть-то не нужно было. Достаточно было понять то, что в результате этого столкновения неадекватно ведущий себя крят погиб. Хотя девушка и была этому удивлена. Бывший полевой аналитик службы церковной разведки с нескрываемым удивлением поняла, что этот молодой парень, которого-то и всерьез никто на станции не воспринимал, сумел смертельно удивить старого и опытного мастера Крята. Это было необычно и странно, ведь эти бойцы были знамениты на все содружество. Но, судя по изувеченному трупу, который вытащили из ложбинки, в которой он лежал, рыцари Кряты, можно было понять, что ему очень сильно досталось перед смертью. Даже косого взгляда на это тело хватило для того, чтобы девушка поняла, насколько опасный перед ней противник. Честно говоря, она и раньше подозревала его в том, что довольно-таки опасен. Одно то, что этот парень выживал среди этих смертоносных тварей, уже настраивало ее на тот факт, что он может преподнести много неприятных сюрпризов. Понимая это, аналитик службы безопасности и также понимала и то, что этот парень действительно невероятно опасен. В первую очередь он опасен даже тем, что не только выживает на этой планете, но к тому же еще и умеет сражаться на уровне мастера Крята. Девушка слышала про этого убийцу детей, но просто не знала того, по какой причине его так именуют. Теперь, конечно, все тайны были раскрыты. Оказалось, что по вине этого Крята когда-то погиб ребенок. И с тех самых пор за ним закрепилась подобная слава убийцы детей. Судя по всему, этот парень был учеником родного брата погибшего ребенка. И при помощи этого браслета он просто заманил старика в ловушку. Честно говоря, Миру Таринг была даже немного обижена тем, что этот молодой парень сумел ее использовать для достижения своих собственных целей. Но при этом она понимала также и то, что если он сумел это сделать, то значит умеет анализировать ситуацию не хуже нее, а может где-то даже и лучше. Ведь она даже не заподозрила подобного, когда попалась в ловушку, отправив запрос на выяснение обстоятельств того, каким образом на эту планету мог попасть ребенок с таким браслетом. Теперь, конечно, она все это понимала, и при этом знала, что противник достоин особого внимания. Кто-то наверняка заинтересовался бы тем, по какой причине девушка воспринимает этого парня как противника. Но ведь она до сих пор так и не добилась своего. Ведь Миру хотела сделать так, чтобы этот парень сам выдал ей все свои секреты. А этого еще не произошло. Соответственно, можно было легко понять, что в результате подобного противостояния пока что выигрышная позиция именно у него. Но она все равно собирает данные. Собирает и постепенно понимает, что она все ближе и ближе к раскрытию его секретов. Например, первый вопрос, который возник у нее, когда она впервые увидела этого парня, был связан с тем, как именно он выживает на этой планете. Одним из ответов на этот вопрос может быть именно его подготовка у мастера рыцаря Крятов. Ведь даже эти рыцари не скрывали этого, что, кстати, и говорило о том, что этот мастер был довольно знаменит. А это было возможно только в том случае, если он был одним из лучших. Второй вопрос касался именно его способностей. Местные твари обладали способностями в оперировании пси. После того, как этот парень начал поставлять им мозги убитых существ, ученые только подтвердили эту догадку. А значит, можно было понять, что у него все равно должны быть какие-то способности. Не имеющий подобных способностей разумный просто бы не выжил на этой планете. Размышляя на эту тему, девушка все больше и больше обращала внимание на то, что этот парень предчувствует опасность. Вот и во время этой последней встречи она заметила то, как он себя вел. Во-первых, он находился немного в стороне, дальше к краю зоны, которую контролировали сенсоры аванпоста. Это означало, что он ожидал какой-то пакости. А иначе назвать появление крятов, которые практически сразу начали вести себя не очень дружелюбно, было просто невозможно. Во-вторых, его беспокойство и резкие ответы выдавали то, что он заранее знал об опасности нахождения возле аванпоста. Когда они уже взлетали, девушка заметила сигнал с территории аванпоста о нападении. Местные твари атаковали эту территорию. Это означало только то, что парень предчувствовал нападение местных тварей. И чем больше она собирала таких данных, тем больше девушка получала подтверждений того, что этот молодой парень действительно является пророком. И чем дальше она анализировала происходящее с ним, тем больше утверждалась в своих подозрениях. Но с кем ей можно было бы поговорить об этом? Докладывать полковнику о таких подозрениях девушка не могла. Стоило только упомянуть об этом, и ни о какой работе с этим разумным больше и говорить не придется. Ведь тот сразу же вызовет сюда целый военный флот Федерации и начнет старательно уговаривать этого парня заключить какой-нибудь рабочий контракт с Федерацией и службой безопасности. Если это случится, то девушка раз и навсегда может поставить крест на своих попытках узнать какую-либо информацию о том, какое же все-таки отношение к древней истории, в которой она участвовала, имеет этот парень. Ведь не просто же так он именуется теми самыми словами, которые когда-то были прочитаны на древнем яйцевидном артефакте древних. Сейчас она заранее подозревала здесь какой-то подвох. Но, как уже говорилось, кроме этого подвоха у нее никаких других доказательств не было. Только эти три странных слова – Крим, Суран, Диран. Почему-то, когда она впервые услышала их и увидела тот артефакт древних еще в подземельях церкви империи, в голове у аналитика не возникло даже никакого подозрения о том, что это всего лишь имя. Но с чем оно могло быть связано? Ведь артефакт, который тогда ей показывали, по всем анализам ученых, насчитывал не меньше 200 тысяч лет возраста. Как они могут быть связаны между собой? Хотя девушка превосходно понимала, что если она на ней укажет нужную информацию в отчете, то действительно может потерять доверие полковника. Но рисковать и отдавать этого разумного службе безопасности она тоже не могла. Ведь тогда тайна, которая когда-то едва ее не убила, действительно останется для нее недосягаемой. Как только девушка вспомнила ту злобу, которую на нее вылил ее хозяин, за неудачу, у Миру буквально вся спина начала чесаться. Что поделаешь, несмотря на то, что это тело было новым, но некоторые симптомы убрать было невозможно, ведь они буквально прописались в ее душе и психологии. Тогда она слишком хорошо запомнила этот урок, запомнила и усвоила на всю свою жизнь. Она сейчас знала, что ее бывший хозяин будет очень сильно разочарован. Ведь буквально вчера она получила благодарность от полковника, после того, как флоту Федерации Ниви удалось устроить ловушку на экспедиционный флот Империи Арвар. Все это произошло благодаря тому, что она помогла перехватить агента с одноразовым гиперпередатчиком. Благодаря сигналу этого передатчика военные Федерации создали сигнал, который привел военный флот Империи в ловушку. Они явно намеревались попытаться захватить эту планету и систему, чтобы забрать возможность добычи подобных ресурсов. Девушке было даже страшно себе представить то, что могло бы здесь происходить, если бы у Империи и ее церкви все получилось. Она отлично знала то, как обычно они достигали результата на подобных планетах. Хуже всего было то, что в этом случае страдали бы несчастные разумные, которые были всего лишь подневольными рабами. Девушка понимала, что Империя просто накормила бы местных тварей мясом сотен тысяч рабов, а возможно, кто-то даже бы придумал при помощи рабов заманивать местных тварей в ловушки. Честно говоря, девушка даже не знала того, какие фантазии могут прийти в голову работорговцев. Но одно она знала точно. Позволить подобного было категорически нельзя. Федерация же пыталась решить этот вопрос по-другому. Они даже пытались выбрасывать автоматизированные десанты дроидов. Но для работорговцев дроиды считались сильно дорогим оборудованием. Гораздо дешевле потратить пару сотен рабов, чем купить одного боевого дроида. Поэтому она отлично понимала, что в данном вопросе вариантов просто нет. Лучше уж пусть Федерация имеет в своем доступе эту планету, чем Империя Арвар. Тем более, что сейчас у нее имеется возможность начать нормальную жизнь. Она уже получила благодарность и звание лейтенанта службы безопасности Федерации за удачно проведенную операцию. А что же будет дальше? Усмехнувшись, девушка вспомнила лицо полковника, который, не скрывая своего удовольствия и радости, вручал девушке идентификатор офицера службы безопасности. Все-таки она была его сотрудницей, ведь именно он ее перевербовал. Честно говоря, девушка не пыталась ему мешать, когда этот старый тролл гордился подобным. Ведь на самом деле, если бы она сама не захотела привлечь его внимание к себе, то он пропустил бы ее, так как ожидал всего лишь стандартного поведения. А она, согласно стандартного поведения, едва узнав компрометирующую Федерацию Ниви информацию, должна была ее тут же передать своим кураторам. Девушка же этого не сделала. Соответственно, можно было понять, что не она является агентом. По крайней мере, полковник был бы в этом убежден. Но сейчас это не имело значения. Главным было то, что девушка действительно соответствовала его ожиданиям. и могла неоднократно помочь ему при выполнении многочисленных заданий и миссий. Но сейчас ей нужно было разобраться с этой загадкой, которая вернулась к ней из прошлого. Отлично понимала, что пока она ее не разгадает, вариантов у нее не остается. Рассказывать полковнику о своих подозрениях она не может, да и доказать то, что этот разумный относится каким-то невероятным образом к той самой истории, она не может, так как у нее кроме ее подозрений ничего другого больше нет, а одними подозрениями убедить полковника в своей правоте она просто не сможет, ведь он в первую очередь спросит у нее какие-либо доказательства. На одних своих воспоминаниях доказать свою правоту не получится. Это все девушка превосходно понимала, и поэтому ей нужно было сейчас искать другие варианты развития событий. Возможно, в одном из этих вариантов есть как раз и то, что она сможет внедрить в его окружение эту молоденькую Зунру, которая до сих пор заваливает ее вопросами. Если это получится, то с помощью нее, может быть, удастся разузнать хоть что-то про жизнь этого парня. Что-то подсказывало девушке о том, что где-то в его личной жизни возможно кроется ответ. Ответ, или ответы на все ее вопросы. Хотя в первую очередь она хотела получить ответ на свой главный вопрос. «Ну ты будешь мне говорить, или все еще молчать?» Арин Нураги, уже не сдерживая своих эмоций, схватила девушку диспетчера за плечи и принялась трясти, не давая ей строить дальнейшую линию своих рассуждений. «Сколько можно молчать? Я же у тебя спрашиваю. Тебе удалось с ним договориться? Ну рассказывай уже». Оказалось, что Миру, не заметив, задумалась и замолчала. Естественно, что молодая ученая не стала этого терпеть. Ведь она хотела получить нужную информацию. Не выдержав умоляющего тона девушки, Миру, медленно подбирая слова, принялась рассказывать о произошедшей ситуации во время переговоров. В первую очередь она сделала упор на то, что договариваться с этим парнем действительно не получится. Потому что, вмешавшись, креаты все перебили и испортили. И теперь нужно сделать так, чтобы парень принял их решение, буквально на коленке. То есть, во время следующего полета она возьмет Арин с собой на встречу с этим колонистом, и они вдвоем попробуют его переубедить. Судя по ее напору, у молоденькой Зунры, может быть, и получится убедить парня взять ее под свое крыло. Ведь она ведет себя как непосредственный ребенок, и никакой угрозы ему не представляет. Но при этом девушка-аналитик постаралась намекнуть ей о том, что необходимо будет очень внимательно следить за тем, как он живет, и что делает. Ведь от этого зависит очень многое. В том числе и то, получится ли Федерации организовать полноценную колонию на этой планете. Естественно, что девушка-ученый должна была быть в этом заинтересована. Ведь в результате основания колонии, ее собственная лаборатория сможет получать гораздо больше нужных ингредиентов для изучения, чем она получает сейчас. Так что этот вариант более выгодный, чем ожидание нужных поставок от одного колониста. Но при этом, Арин должна позаботиться о том, чтобы на следующий визит подготовить все необходимое. Может быть, ей и не придется возвращаться на станцию. Вдруг им удастся его уговорить. А если это получится, то нужно будет воспользоваться моментом. Ведь еще неизвестно, как тот будет настроен во время следующего общения с ними. Озадаченная таким образом, молодая Зунра тут же направилась обратно в свои покои, чтобы подготовить список необходимого ей оборудования. Ведь в данном случае она готовится к полевым исследованиям, а значит, ей нужно все необходимое и желательно мобильное. Проводив Арин Нураги слегка удивленным взглядом, Миру Таринг смогла только покачать головой. Все-таки эта девушка действительно была ученым до мозга костей. Стоило ей только поставить задачу по подготовке экспедиции в неизведанные места, как у нее тут же из головы вылетели все детские вопросы, которыми она заваливала Миру. В первую очередь девушка должна была быть уверена в том, что у нее за пару месяцев не возникнет никакой проблемы с изучением местных существ. А для этого нужно собрать все нужное и иметь его под рукой. Когда за ней закрылась дверь, молодая Слакса устало усмехнулась. Все-таки действительно последние события ее сильно вымотали. А едва не состоявшееся столкновение крятов с этим парнем на планете заставило ее очень сильно понервничать. Но при этом девушка понимала, что даже в этом противостоянии с крятами есть что-то таинственное, что-то такое, что она должна тщательно изучить. Именно поэтому она снова и снова принялась прокручивать по нейросети видеозапись всего произошедшего. Девушка все записывала под протокол. Кто знает, как развернется та или иная ситуация. А так, по крайней мере, у нее есть информация. Уже просматривая эти видеозаписи, девушка обратила внимание на слегка странное поведение крятов. Сначала они словно пытались проявить агрессию и явно давить своим авторитетом на колониста. Но тот по какой-то причине вел себя так, словно они враги для него. Он заранее себя позиционировал подобным образом. Потом, когда они достали из небольшого оврага, находящегося поблизости, труп старого крята, который несколько дней назад высадился на планету, их отношение к парню изменилось. Дело в том, что сначала они к нему относились как-то свысока, словно презирают его. Но когда выяснилось, что он убил такого опасного противника, их отношение изменилось. Все-таки не зря поговаривали, что разговаривать с рыцарями-крятами на равных могут только такие же опасные воины. По крайней мере, подобного бойца они сейчас увидели перед собой, и поэтому были вынуждены немного снизить свой тон. А уж когда он начал отсчитывать словно на ребенка их мастера, девушка поняла, что тут действительно очень много странностей. Мастер-крят, только что буквально изображавший из себя нечто несусветное, внезапно стушевался, словно перед ним кто-то старше его и гораздо авторитетнее. Это было настолько необычно, что аналитик службы безопасности Федерации и бывший агент церкви, имевшая за своей спиной десятки выполненных сложнейших операций, была просто поражена подобным. Этот парень действительно вел себя так, словно для него кряты являются всего лишь какой-то помехой. При этом он не скрывал того, что его воспитывал и обучал тоже крят. Хотелось бы знать, что это был за мастер, который оказался на этой планете и воспитывал гуманоида, имевшего отношение к неизвестной расе. Но как уже говорилось, все это можно узнать только тогда, когда удастся прожить с ним хоть какое-то время рядом, бок о бок. А это возможно только для ученого. Мир уже к себе Крим явно не подпустит. Девушка ощущала при приближении к нему какую-то настороженность. Несмотря на то, что она на все это время старалась позиционировать себя ему как друг, его настороженность не пропадала. Она словно чувствовала то, что он отлично знает то, кто она и на что способна. Это добавляло остроты в ситуацию. Подумав о своем необычном противнике, девушка усмехнулась. Возможно, он именно тот, кто ей нужен. Говорят же, что все агенты разведки – авантюристы и азартные существа. Для них не столько важно получить нужный результат, сколько важно найти противника, достойного их внимания. Найти и победить. И она только что нашла себе такого. Нашла, и вступила в открытое противостояние. Лаборатория. Арин Мураги практически бегом забежала в свои личные апартаменты, которые соединялись прямым переходом с лабораторией. Девушка отлично поняла то, что ей намеревалась сказать своим предложением молодая Слакса, которая умудрилась за последнее время довольно неплохо поладить с колонистом. Ведь даже несмотря на столкновение с крятами, этот парень по какой-то причине не стал ни в чем обвинять жителей станции. Да, он предупредил их о том, что при повторном появлении крятов на планете, он просто перестанет контактировать со станцией. Но это было довольно миролюбивое предложение, на фоне всего остального. Дело в том, что девушка прекрасно поняла парня. Мало того, что он живет в таких условиях, что ему буквально каждое мгновение нужно бороться за свою жизнь, так тут еще и кряты прилетают, чтобы мотать ему нервы. По ее мнению, подобного бы никто просто не выдержал. Раздумывая над тем, что именно она собирается взять с собой на планету, девушка поняла, что ей нужно заранее подготовить полевой набор для различных анализов и исследований. Подобное оборудование, конечно, в Федерации имелось, но для этой станции его не поставляли. И в этом была главная проблема. Ведь этот парень вряд ли дозволит ей взять с собой целый глайдер различного оборудования. Скорее всего, когда он подобное увидит, то ни о каком договоре с ним и речи быть не может. Именно поэтому девушка тут же принялась набрасывать сообщение для своего учителя, чтобы тот посодействовал в приобретении подобного оборудования. Кроме того, в своем сообщении молодая Зунра постаралась указать все последние проблемы, возникшие у нее на этой станции. Среди этих проблем она также указала и появление крятов. Ведь они фактически едва не сорвали работу научной станции. Кому-то все это могло показаться странным. Защитник крятов мог бы спокойно сказать, что они прибыли к этой станции для того, чтобы провести свое независимое расследование. Но как тогда можно понимать то, что они сначала высадили одного своего бойца на планету, а потом его же мертвым и забрали? Неужели они не поверили на слово начальнику службы безопасности станции, а также и одному из его сотрудников, который также был одним из них? Нет, девушка слышала о том, что эти четырехрукие бойцы всегда отличались предвзятым отношением к другим разумным. По их мнению, внимание достоин только тот разумный, который может хотя бы сражаться с ними, даже если не наравне, но хотя бы чтобы такой смельчак мог продержаться против них в круге 1-2 минуты. И то, подобное считалось едва ли не подвигом. А тут же, судя по рассказам Миру, получалось так, что этот парень не просто сумел продержаться против одного из них, но даже и убил их мастера. Это говорило про него как хорошего бойца. Причем слово «хороший» имелось в виду по меркам самих крятов. Может быть, поэтому пятерка крятов, называемая во всем содружестве звездой, так спокойно и молчаливо покинула станцию. Сначала, когда они вернулись с планеты, от них можно было зажигать бумагу, настолько ситуация была накаленной. Но теперь становилось понятно, что этот парень каким-то невероятным способом умудрился их внимание переключить на что-то другое. Возможно, если бы девушка была политиком, или же сотрудником службы безопасности, она бы попыталась найти необходимые ответы. Но она была ученым. Ученым, с довольно уже известным именем. Иначе бы ее не поставили заведовать лабораторией в этой системе на секретной научной станции. И хотя в последнее время ей стало немного легче управляться со всеми этими лаборантами, особенно после гибели того молодого тролла, который все время ее третировал, ситуация не становилась проще. Девушка отлично понимала, что ей нужно работать. Нужно делать исследования и доказывать свою необходимость. Но как их делать, если возможности для этого просто нет? Именно поэтому она и намеревалась совершить то, что другие разумные назвали бы обыкновенной глупостью. Но Арин Ураги почему-то была уверена, что ее учитель, старый профессор Риглгупан, продолжал поддерживать свою ученицу и наверняка даст ей возможность для развития. Именно поэтому она могла только с ним общаться на подобные темы. Кроме того, этот старичок всегда с удовольствием поддерживал девушку, а с его дочерью они вообще были подругами. Последний раз старик сообщил своей ученице, что намеревался попытаться прислать свою дочь к ним же на станцию. По какой-то был уверен в том, что девушка сумеет хотя бы здесь проявить себя, чтобы чего-то добиться. Естественно, что Арин Ураги была бы рада видеть здесь свою подругу. Раньше, когда еще был жив этот надоедливый лаборант, она бы подобного девушке не пожелала, так как понимала, что так сразу станет для него обычной жертвой. Ведь дочь профессора отличалась очень тихим и покладистым характером. Про таких обычно говорят, где положили, там или лежит. Поэтому девушка могла легко попасть под влияние этого наглого тролла. Но теперь с этим проблем быть не должно. Тем более, что после того, как она была вынуждена составить доклад о поведении этого лаборанта начальнику службы безопасности станции, полковник очень долго ругался на нее за то, что она раньше ему не сообщила о происходящем. И теперь все происходящее в лабораториях и коридорах станции фиксировалось специально сенсорами и видеодатчиками. А искусственный интеллект должен был анализировать происходящее и в случае возникновения какой-нибудь кризисной ситуации, тут же сообщать об этом полковнику. Точно так же все должно было проходить и по всей станции. Честно говоря, этот молодой идиот своим поступком просто развязал руки старому офицеру. После его попытки хищения государственного имущества, служба безопасности имела полное право усилить меры для защиты оборудования и недопущения подобных поступков в будущем. Так что тут уж никто и ничего не мог сказать полковнику против его приказов, девушка была этому только рада. Ведь благодаря вмешательству этого старика, все лаборанты притихли. Даже те, которые могли себе позволить показать свой норов, неожиданно для себя поняли, что одно ее слово, и они полетят обратно в Федерацию на чистку мозгов. Именно так называлась процедура, которую могли устроить сотрудники службы безопасности и тому, кто провинился на секретном объекте. Такому разумному стиралась память за последние несколько лет, именно за те годы, когда он работал на секретном объекте. Как вы думаете, кому-то хочется подобное ощутить? Особенно, когда ты узнаешь, что ты не только потерял часть своей жизни, но еще и оказался в списках неблагонадежных. Ведь их всех для работы здесь должны были подбирать сотрудники службы безопасности. И если кто-то из них мог попасть в этот список, значит с этим не справился тот сотрудник, который его подобрал. Соответственно, исходя из всего этого, можно было понять и то, что служба безопасности подобного не простит. Ведь по сути такой разумный просто подведет их сотрудников и поставит их под наказание. Так что теперь все лаборанты, даже те, которые пользовались так называемой дружбой наглого тролла, были вынуждены молчать и послушно выполнять ее приказы. Хотя некоторые из них были довольно для них непривычными. Ведь девушка приказывала им заниматься работой настоящих лаборантов, мыть экспериментальные образцы, следить за ними, мыть пробирки и всякие мензурки. Они такого терпеть не могли, и считали, что обычно подобное должны делать дроиды. Но девушка помнила те самые уроки, которые ей проводил старый профессор. Он учил, что ученый должен уметь все это делать самостоятельно, так как не всегда получается находиться в центре технологического развития. И не факт, что рядом всегда будут дроиды, которые за тебя все сделают. Девушка очень хорошо все это усвоила, и поэтому пыталась также приучить к этому и своих лаборантов. А тут как раз такая возможность.